несмотря на свое нетерпение. «Дэви не из тех, кого можно взять наскоком, и если я попытаюсь, то только разозлю ее». «И что ж ты слышала?» Она села по другую сторону стола и сложила руки. Прошлой ночью пара хулиганов попыталась облегчить кошелек юного студента. К их большому разочарованию оказалось, что парень новый Табарлин, хоть и еще учится. Он призвал на них огонь и молнию, ослепил одного и отвесил другому такой тумак, что тот до сих пор в себя не пришел. С минуту я сидел, молча впитывая информацию. Час назад это были бы лучшие новости, какие я только мог представить. Теперь они всего лишь задержка. Однако, несмотря на срочность моего нового дела, я не мог упустить шанс получить немного информации о ситуации из первых рук. «Они не просто пытались ограбить меня», — сказал я. Дэви рассмеялась. «Я так и знал, что это ты. Они ничего не знали о нем, кроме того, что у него рыжие волосы. Но для меня этого было достаточно». «Я действительно ослепил одного?» — спросил я. «А другой все еще без сознания?» «Честно говоря, не знаю», — призналась Дэви. «Новости распространяются быстро, но в основном это сплетни». Мой разум тут же завертелся вокруг нового плана. «А ты могла бы запустить свою сплетню?» — спросил я. «Может, и да». Она неприятно осклабилась. «Это ужасно интересно. Запусти мое имя», — сказал я. «Пусть все точно узнают, кто это был. Пусть узнают, что я абсолютно безумен и убью следующих, кто придет за мной. Я убью их самих, тех, кто их нанял, посредников, их семьи, их собак, в общем, всех». Восхищение на лице Дэви померкло и превратилось во что-то вроде отвращения. «Слишком мрачно, тебе не кажется?» «Я ценю, что ты так привязан к своему кошельку». Она бросила на меня кокетливый взгляд. «И у меня в нем есть свой интерес, но нет...» «Это были не воры», — сказал я. «Их наняли убить меня». Дэви смерила меня скептическим взглядом. Я отогнул воротник рубашки и показал повязку. «Я серьезно. Могу показать, куда один из них ткнул меня, когда я вырвался». Нахмурившись, она встала и обошла стол. «Ладно, покажи». Я заколебался, потом решил, что лучше удовлетворить ее любопытство, поскольку еще придется просить об услуге. Я снял рубашку и положил ее на стол. «Повязка грязная», — заявила Дэви, словно это было для нее личным оскорблением. «Сними». Она подошла к шкафчику в задней части комнаты и вернулась с черной сумкой медика и тазиком. Вымыв руки, она осмотрела мой бок. «Ты даже его не зашил?» — недоверчиво спросила она. «Я был слишком занят», — сказал я. «Убегал и прятался всю ночь». Дэви пропустила мои слова мимо ушей и принялась промывать рану с бесстрастной деловитостью, которая давала понять, что она училась в медике. «Рана неприятная, но не глубокая», — сказала она. «Не во всех местах даже кожу разрезала». Она встала и вытащила что-то из сумки, но все равно надо зашить. «Я бы сделал это сам», — сказал я, — «но ты идиот, который даже не убедился, что хорошо промыл рану», — закончила она. «Если будет заражение, то так тебе и надо». Она промыла мой бок и сполоснула руки в тазике. «Хочу, чтобы ты знал, я делаю это потому, что у меня слабость к хорошеньким мальчикам, умственно неполноценным и людям, которые должны мне деньги. Я считаю это защитой капиталовложений». «Да, мэм», — я со свистом втянул воздух, когда Дэви смазала рану антисептиком. «Я думала, из тебя не должна идти кровь», — сухо заметила она. «Еще одна легенда оказалась ложью». «Это как посмотреть». Стараясь как можно меньше двигаться, я достал из сумки книжку и положил ей на стол. «Я принес тебе обратно особенности брачных игр дракусов обыкновенных. Ты была права, гравюры много к ним добавляют. Я знала, что тебе понравится». Секунда молчания, и Дэви принялась зашивать меня.